것이다. 우세? Ну что, спасибо, правильно, правильно. Всегда старые администраторы у нас в Москонцерте, всегда, когда после гастроли возвращался, спрашивали, за кулисы приходили? Очень хорошо. Это входит вот в нашу актерскую профессию, чтобы ждали у гримерной, когда говорили, что Целиковскую на руках носили, и Борисову, и Константину. Все это так и должно быть. К сожалению, бывают и иные вещи, как говорил администратор, если публика не пошла, ее не остановишь. Какие будут вопросы? Скажите, пожалуйста, кого бы именно вы хотели сыграть в наше время и почему? Вы знаете, я бы хотел сыграть в хорошей веселой комедии. В хорошей уровне Кустурицы. И, о, как у Юрия Мамина. «Фонтан», видели его фильм? Ребята, возьмите себе в домашнюю видеотеку. Вот, хотя, вы знаете, в фильме 94 года Юрий Кары, «Мастер и Маргарита», я играл Коровьева. И наша сцена с Куравлевым, а он Никанора Ивановича Басова играл. Замечательная, совершенно удивительная. Я бы за нее точно бы приз получил какой-нибудь. Потом «Карьера Артура Уи». Я играл в остро-гротесковой манере. И потом «Аз и Ферд». Это старинный русский водевиль, поставленный Грамматиковым. С удовольствием, легко поя и танцуя, я принимал участие в этих съемках. Потому что старинные русские водевили, мы у нас в училище каждую сессию играли. Завкафедрой актерского мастерства Владимир Георгиевич Шлезингер говорит, что самая лучшая творческая практика для актера – это старинные русские водевили. Но если говорить серьезно, то не кого бы я хотел сыграть, а у кого. Вот это очень важно. Режиссер должен увидеть в тебе, ух, и запомнить. И надо сказать, Алексей Герман видел меня еще в студенческом театре МГУ, когда мы играли сказания про царя Макса Емельяна. И вот к тому времени, когда мне позвонили с Ленфильма и предложили пробоваться фильм «Мой друг Иван Лапшин», я уже сыграл «Смерть и Кощея Бессмертного». И вот эта новая манера, новая формула Германа меня и увлекла. Играть, ничего не играя, как бы под хронику. Но Герман тогда еще хотел, он великий разрушитель стереотипов. И хотел вот сбить вот этот стереотип, вот этого Филипенко, бандита, злодея и Кощея Бессмертного. Вот режиссер должен видеть. Анатолий Васильевич Эфрос говорил, актер должен понимать свое место в формуле. И формула, это вот, должна исходить от режиссера. А ты должен понимать, должен сознательно творить на эту формулу. Вот, знаешь, что заговорился. Да, один из примеров тоже, я помню, несостоявшаяся телевизионный спектакль «Гамлет», где Гамлет должен играть Калягин. Такой, как Колобок веселый. Такой. Вот была формула, Эфрос собирался снимать Калягина. Но тогда ему запретили. Так что у кого? И я счастлив, благодарен судьбе, что в театре Вахтангова мне пришлось работать, а потом и в других театрах с великим грузинским режиссером Робертом Стуруа. Вот так случилось, что узнал о нем гораздо раньше. Эти были гастроли театра Руставели в Москве, в Малом театре, и я, молодой актер, где-то на галерке сидел и смотрел «Кавказский меловой круг». Ну, фантастический спектакль. И все же, ну когда же вот последний вот поклоны актеров кланяются, аплодисменты, когда же выйдет этот их великий режиссер, ну, он должен быть походить на такого гуру, учителя, седовласый, как Завадский или Товстоногов. И вдруг выходит трое молодых, современных ребят. Я говорю, что вот это вот Стура не может быть. Не может быть. Нет, а это были их трое. Роберт Стура, Гея Кончели, композитор, и Мескишвили, художник. И вот потом уже в театре Вахтангова, когда Михаил Александрович Ульянов пригласил Стура поставить «Брестский мир» у нас, пьесу Шатрова, я уже знал, с кем мне придется встретиться. Я вообще не выходил со сцены. Я вот сидел все время сбоку на стульчике и слушал, впитывал вот эту всю формулу Стура. Потом в театре «Сатирикон» я играл в спектакле «Гамлет». Я играл и «Клавдия, и тень отца», у Калягина в спектакле «Шейлок». Я играл тоже Антонио, того самого венецианского купца, который заложил фунт мяса. И если бы я знал грузинский язык, я бы ездил в Тбилиси играть в театре Руставели. Филипенко, перпетум мобили, он всегда в работе. Он подлинный актер-труженик. Никогда не становился всеядным, стремящимся во что бы то ни стало получить роль, все равно какую, в каком фильме, лишь бы главную. Филипенко за главными ролями никогда не гнался, не отказывался, когда доставались, и не пренебрегал эпизодическими. Александр Георгиевич, вот вас знают как прекрасного чтеца, но ведь немногие актеры этим занимаются. И как вот вы пришли вот к такому роду деятельности, что вас сподвигло? Вот, чтобы... Не от хорошей жизни. Нет, профессия зависимая. И всегда, и актер всегда должен быть в таком творческом тонусе, как цирковой актер, как балетный актер. Все время надо иметь... в запасе какой-то номер. Его величество номер актер должен быть. Вдруг тебе звонок, предложение, ты должен быть готов. У нас в эстрадной студии МГУ «Наш дом» у каждого был и не один номер. Поэтому я всегда говорю молодым, если здесь есть молодые актеры или студенты театральных училищ, когда у вас экзамен по сценической речи, приготовьте на этом экзамене, пока у вас есть возможность что-то выбирать, у вас есть преподаватель, учитель, сделайте себе эстрадный номер, который вам в дальнейшем поможет в жизни. Это очень важно. Потом, во-первых, это будет ваш любимый текст. От этого и кураж будет. А без куража вы что? Без куража лучше на сцену не выходить. И как Юрий Владимирович Никулин говорил, важно на сцене всегда уметь держать бабочку и уметь завернуть лампочку. Что это значит? Это значит, всегда как будто здесь фанерочка такая. Здесь вы выходите на сцену и весь на сцене на зал раскрыт, весь с вами вместе. И уметь завернуть лампочку, то есть поставить точку. Пам-барам-бам-ба-пум, пам-барам-бам-ба-пум, пам-барам-ба. Па. Да. Зощенко. Бам! О! У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему шубы стало. Шуба, братцы, больно хороша. Ох, денег не пожалею, найду вора, плюну ему в морду. Вызвал купец Еремей Бабкин милицейскую собаку ищейку. Приходит человек в обмотках, в кепочке. Прием собака, ну не собака, а собачища. Морда острая, коричневая, несимпатичная. Ткнул агент собаку в следы возле двери, сказал: «Пс, отошел». Собака глазом по толпе повела. Народ, конечно, собрался. И к бабке Фёкле из пятого номера. Бабка в сторону, собака за ней. Бабка за толпу, собака за юбку. Ухватила собака бабку за юбку, не пущает. Рухнула бабка перед агентом. Да, все, признаюсь, попалась. 5 ведер закваски и аппарат. Все в ванной. Ахнул народ. А шуба? Какая шуба? Про шубу, значит, я не знаю, ничего не ведаю. Останется так, виноваты. Ведите мне милицию. Увели бабку. Снова ткнул агент собаку в следы возле двери. Сказал: «Пс, отошел». Собака понюхала пустой воздух. И гражданин управдому побледел, управдому пал перед народом. Да, виноват, виноват, дорогие мои сознательные граждане. Это я деньги за воду с вас собирал, деньги-то на прихоть свою истратил. Виноват, вяжите меня, ведите в милицию. Ну, навалились на управдома, стали вязать. А собак уже гражданину из седьмого номера теребит за штанину. Побледнел тот, это я себе в трудовой книжке год подчистил. Мне бы в армии служить, а я сижу в седьмом номере, пользуюсь коммунальными услугами. Виноват, ведите меня в милицию. Растерялся народ. Что за удивительная такая собака, Есейка? А купец Еремей Бабкин посмотрел по сторонам, подходит к агенту и дает ему деньги. Слушай, уведи к сеням собачьим свою собаку. Пес с ней шубой, пусть пропадает. А собака уж тут как тут калоши нюхает. Ох, побледнел купец. Бог правду видит. Это же я, кот и мазурик. Шуба-то не моя. Шубу я у брата зажилил. Каюсь и рыдаю. Кинулся народ в рассыпную. А собаке уже и воздух некогда нюхать. Ухватило двух-трех, кто подвернулись. Покаялись те. Один государственные деньги в карты проиграл. Другой супругу тюком тюкнул. Третий такой сказал, что передать страшно. Разбежался народ. Опустел двор. Остались кто? Собака и агент. И вдруг подходит собака к агенту, хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой на колени. Кусай меня, гражданочка, кусай. Я 3 червонца на твой собачий харч получаю. 2 себе беру. Что было дальше, я не знаю. Я от греха подальше сбежал. Давайте вопросы.